Глава 20. С момента пересечения реки прошло 3 дня. 3 дня непрерывного движения на восток. После возвращения Креола движение сильно облегчилось. Он заблаговременно предупреждал о постах серых, и их огибали по широкой дуге. Креол мог бы двигаться и напролом, но ему не улыбалось оставлять за собой след из трупов. По такому следу беглецов найдет даже слепая ищейка. А каждый раз гипнотизировать врагов, проскальзывать невидимыми или еще как-то маскироваться – нет, проще ж уж просто объехать. Солнце клонилось к закату. Отряд Креола остановился переночевать на лесной опушке. Сейчас Ванесса ставила палатки, безуспешно пытаясь припрячь к делу Логмера. Однако краснокожий предпочитал вместо этого усердно клеиться к принцессе. Но та настолько не желала общаться с двуруким, что предпочла вместо этого заняться приготовлением ужина. Оказалось, что ларийским дворяночкам все же преподают основу поваренного искусства. Все-таки живут не где-нибудь, а в мировой столице кулинарии. Правда, все умения Гвиньолы исчерпывались парой салатиков. Их она сейчас истряпала. Креол мог бы сотворить трапезу прямо из воздуха, но он предпочитал вместо этого сидеть в позе лотоса и мыслить о вселенских проблемах. Разумеется, слегка при этом похрапывая. Ну а Лот Гвайдеон, Индрак и Моав Ехидна ушли в лес. Паладин на охоту, провизия, прихваченная из корчмы, подходила к концу. А от населенных пунктов компания предпочитала держаться подальше. Девкаца отправился за дровами, колдунья же решила поискать лекарственных трав. Но сейчас в лесу находилось еще одно существо. Тот, про кого все успели позабыть. А Креолу о нем и вовсе не рассказали. А зря, потому что он-то ничего не забыл. Все это время Уриш-проводник неотступно следовал за жертвами, оставаясь невидимым и неслышимым для всех, кроме себя самого. Отрубленные руки у существа отросли, но Уриш не собирался вновь повторять предыдущих ошибок. Он недооценил своих противников, чересчур привыкнув к полной безнаказанности, и поплатился за самонадеянность. Теперь он действовал вдумчиво и осторожно, не рубя с плеча. Он помнил задание Бестельгласуда – доставить принцессу обратно, а ее похитителей прикончить. Правда, у них появился еще один спутник, судя по всему, колдун. Чувство ясновидения отчетливо говорило, что его не было среди похитителей принцессы. И Уриш все еще не решил, должен ли новичок умереть или это не обязательно. Уриш никогда и никого не убивал собственными руками, для этого он всегда призывал существо. Или устраивал недругу некую трагическую случайность. Мост, обвалившийся под ногами, змея, заползшая в сапог, персиковая косточка, застрявшая в горле. В подобном он весьма поднаторел. Этим он сейчас и занимался. Лот Гвайдеон неторопливо шел по лесу, даже не подозревая, что за ним наблюдает коварный и опасный враг. Правда, не глазами, но ясновидением. Шла охота. В ларийских лесах часто встречаются кабаны, олени, зайцы, многие другие животные. На юге страны браконьерство жестоко карается. Там охота разрешена лишь лицам благородной крови. Но здесь, на севере, животный мир пока не успел обеднеть. Здесь он еще очень богат. Сейчас Лот Гвайдеон шел по следу кабана. Ларийский кабан – зверь свирепый, хитрый и поразительно быстрый. У него удивительный чуткий слух и острое обоняние. Правда, он подслеповат. Но обычно это не его проблемы. Во всей Ларии на кабанов отваживаются нападать только волки, а на самом крайнем севере еще и пещерные медведи. Паладин охотился с подхода. Разыскивая пищу, кабаны несколько утрачивают бдительность, да и сами шумят так, что услышать их можно издалека. Шуршание листьев, хруст орехов и желудей, чавканье, хрюканье, визг. По этим звукам кабана разыщет даже самый неумелый охотник. В данный момент Лот Гвайдеон осторожно подходил к кормящемуся зверю, прячась за деревья и кусты. Разумеется, он позаботился о том, чтобы ветер дул в его сторону. Ему не хотелось, чтобы кабан раньше времени учуял посторонний запах. Сумерки играли на руку Лоту Гвайдеону. А вот незнание местности сильно портило дело. Приходилось быть очень внимательным, чтобы не заплутать. Само собой, сапоги паладин загодя обмотал слоем ваты, чтобы двигаться абсолютно бесшумно. Вепрь оказался всего один. Весной ларийские кабаны держатся отдельно от стада, присоединяясь к самкам только в середине осени, когда начинается гон. Сейчас этот огромный сикач с жадным хрюканьем разрывал землю, пожирая сочные молодые корешки. На зуб попалась крохотная веретенница. Кабан сожрал и ее. В еде эти животные неприхотливы, питаются всем, что найдут. В голодный год могут даже перейти на каннибализм. Паладин поднял арбалет к плечу, оценил расстояние, внес поправку на ветер, тщательно прицелился и... выстрелил. Длинный стальной болт просвистел в воздухе, устремляясь точно в голову кабана. Но матерый зверь в последний момент дернулся и снаряд воткнулся в жирный бок. Вепрь яростно захрюкал от боли. Крохотные свинячьи глазки вмиг налились кровью. Из положения полного спокойствия он почти мгновенно перешел в бешеный галоп, устремляясь на обидчика. В воздухе сверкнул кирефовый гальбейн, паладин резко метнулся в сторону, уклоняясь от ужасных клыков, отпрыгнул, ухватывая левой рукой мохнатый горб, перелетел через него и уже в полете вонзил кинжал в глазницу рассвирепшего сикача. Удар, скачок, разворот, прыжок, и вот на земле уже лежит черная клыкастая туша, а лот Гвайдеон невозмутимо обтирает кирефовое лезвие тряпицей. Разумеется, рукояти меча он даже не касался. Меч не охотничье оружие, на зверя с ним не ходят. Копье, кинжал, арбалет – дело другое. Вепрь попался крупный, матерый. Лот Гвайдеон раскрыл ему пасть, осмотрел зубы и удовлетворенно кивнул. Зверь еще не старый, мясо обещает быть вкусным. Такого здоровенного сикача отряду хватит на 3-4 дня, хотя если учесть аппетит отдельных его представителей. Внимание паладина привлекли листья кислицы. Он сорвал один, растер между пальцев и с интересом пригляделся к земле. Зоркие глаза опытного следопыта сразу различили характерные отпечатки. Лот Гвайдеон прислушался. Так и есть. Вдали слышен тонкий пересвист. Рябчики. Сейчас у них еще продолжается брачный период. Утром и вечером птицы перекликаются между собой. Паладин вынул из-за пояса тоненькую деревянную дудочку, пищик. К свисту рябчиков прибавилась подделка. Лот Гвайдеон умело вплел свою ноту в птичью мелодию. Послышалось шумное вспархивание. Какой-то самец заинтересовался новым голосом. Паладин застыл неподвижно, поднял арбалет, но выстрелить не успел. Свист рябчиков сменился совсем другим звуком – шумным скрипом. Паладин резко развернулся и сиганул в сторону, перекатываясь через голову. На то место, где он только что стоял, грохнулся огромный старый вяз, вывороченный с корнями. Пожилого рыцаря спасла только феноменальная реакция. Лот Гвайдеон медленно поднялся на ноги, отряхнул с доспехов прилипший мусор и наклонился к корням. Дуплистый вяз выглядел совершенно нормально, ничем не отличаясь от любого сухого дерева, упавшего от естественных причин. Скажем, те же кабаны подрыли корни. Но паладин не верил в такие совпадения. Он прислушался к лесной тишине, поднял глаза к темнеющему небу и сурово нахмурился. До его ушей донесся крик. Женский крик. Охотник не задумался ни на секунду. Он оставил кабанью тушу, перемахнул через упавший ствол и бросился к источнику шума. Серебристый силуэт замелькал меж деревьями, кирефовые сапоги едва касались земли. Седые брови скрестились под прямым углом, рука легла на рукоять меча. Паладин спешил на помощь. Индрак задумчиво рассматривал высокий сухой каштан. Ему поручили всего лишь набрать хвороста, но могучему дывкаться не хотелось разбрасываться на такую мелочь. Собирать дрова по веточке, по тростиночке, да вот еще. Вместо этого он выбрал подходящее дерево, стоящее на особице от остальных. Поблизости не было другого сушняка, который каштан мог бы потянуть за собой. Не было и густых крон, которые могли бы помешать ему упасть. Несколько кустов Индрак выдернул с корнями и отбросил прочь, а после этого приступил к работе. Девкац определил направление падения дерева и сделал с этой стороны небольшой надруб. Топором прихватил из лагеря. Глубина надруба примерно в четверть от диаметра ствола. Еще глубже нельзя, может получиться скол. Закончив с этим, он встал с другой стороны, крякнул и с силой уперся плечом в ствол. Каштан жалобно застонал. Гигант давил так, что мог бы повалить дерево и без предварительного надруба. А если бы он пустил в ход тяжеленный молот с чарами усиленного удара, старая коряга попросту разлетелась бы в щепы. Несколько секунд, и вот дерево уже падает. Индрак отряхнул ладони, оценил длину ствола и начал примериваться, как удобнее взвалить его на плечи. За спиной у него и так уже висели молот и башенный щит. Но что для матерого девкаца подобный вес? Жалкие 200 килограммов. Волосатые гиганты таскают подобные грузы с той же легкостью, что люди школьный ранец. У девкаца существует своя методика переноски бревен. Они тщательно рассчитывают центр тяжести и глубоко вбивают специальные стальные клинья, создавая таким образом своеобразные рукояти. Самое главное, чтобы за них можно было ухватиться, чтобы держатели не выскользнули из древесины. Ну а дальше? Дальше бревно поднимается, словно обычная штанга. Индрак присел на корточки, взялся поудобнее за клинья, вбитые в ствол, закряхтел и одним рывком вскинул каштан на плечи. 20-метровое сучковатое бревно оказалось тяжеловато даже для него. Девкаци поморщился, повернулся боком, чтобы не застрять между деревьями, и медленно двинулся к лагерю. Приминая молодую траву босыми ступнями, он вышел на поляну и замер. Перед ним стояли вооруженные егеря. 15 человек, плюс молодая девушка в синем плаще. В руках она держала еще один плащ, красный. Серые озадаченно уставились на огромного девкаца с поваленным деревом на плечах. Тот, в свою очередь, озадаченно уставился на них. Колдунья растерянно потерла висок. Такой встречи она никак не ожидала. Их отряд свернул с дороги, увидев валяющийся на земле плащ колдуна. От него в лес тянулась цепочка следов и красных капелек. Разумеется, дозорное капральство тут же отправилось на выяснение и натолкнулось на вооруженного девкаца. Недоуменная пауза продолжалась ровно одну секунду, а в следующий миг егеря схватились за ружья, колдунья вскинула руки, на кончиках пальцев у нее загорелись крошечные лиловые огоньки. Индрак же бешено взревел, пригнулся и силой метнул в серых поваленный каштан. Егеря с диким криком бросились вперед, падая на землю. Тяжеленное бревно просвистело у них над головами, врезалось сразу в два дерева, вызвав жалобный треск. На миг замерло и медленно повалилось на земь, откатываясь назад. Четверых самых нерасторопных солдат убило мгновенно. Колдунью тоже. Девушка не успела отскочить и теперь лежала, раскинув руки, словно поломанная кукла. У нее просто снесло пол черепа. Однако прочие егеря все-таки открыли огонь. Но Индрак, швырнув бревно, в тот же миг выхватил из-за плеч башенный щит, закрываясь от выстрелов. Его реакция оказалась лучше, чем у серых. Все 11 пуль бесславно срикошетили от зачарованного щита. Егерские нарезные ружья перезаряжаются чуть быстрее мушкетерских мушкетов, но все же слишком долго. Серые не стали зря терять времени. Дав залп, они мгновенно рассыпались полукольцом и бросились в штыковую. Индрак отшвырнул тяжелый щит и одной рукой выхватил из-за плеча молот. Гигант крутанулся вокруг своей оси, раскручивая здоровенную стальную чушку. Егерь, опередивший остальных, отлетел прочь, силой впечатавшись в дерево, и медленно сполз наземь бездыханным мешком костей. На наконечнике молота осталось кровавое пятно, словно Индрак раздавил им спелый помидор. Серые егеря носились вокруг девкацы, безуспешно пытаясь найти возможность для укола. Двое самых смелых уже лежали с расколотыми черепами. Индрак работал кувалдой с энергией и скоростью локомотива. Полтора центнера легированной стали безжалостно крушили все и вся. Ни в чем не повинная липа, не вовремя подвернувшаяся под руку, превратилась в груду щепок. Чудовищное оружие просто размозжило ее в брызги. Один из солдат попытался перезарядить ружье. Индрак, заметив это, тут же метнулся вперед, нанося жуткий раздробляющий удар. Серый уже не успел уклониться, отлетев на добрую сотню метров и упав на земь бесформенной окровавленной массой. Заклятие усиленного удара превратило и без того гигантский вес в настоящий апофеоз сокрушения. Минуты через полторы все закончилось. Индрак швырнул метательный молот в последнего егеря, пустившегося на утек, поймал его, сунул за пояс и окинул поле боя мрачным взглядом. На поляне осталось 16 серокожих трупов. Девкаци почесал правое бедро. Один из егерей все-таки сумел ткнуть его штыком. Рана оказалась не слишком значительной. Так, блошиный укус, не более. Сейчас Индрака интересовало другое. С чего это вдруг серые вздумали бродить по лесу? Да еще именно здесь. Обычно захватчики серой земли стараются держаться подальше от Ларийского леса. У них дома растительность совершенно иная. В местных чащах они чувствуют себя неуютно. В довершение всего до остроконечных ушей донесся еле слышный крик. Уже не вспоминая о дровах для костра, Индрак торопливо подобрал брошенный щит и тяжелым шагом поспешил к оставленному лагерю. Муав ехидно собирала лекарственные травы. Из лагеря ее отпустили под честное слово. Правда, креол предупредил, что нарушение этого слова будет означать мучительную смерть. Впрочем, она и не собиралась никуда бежать. Как ни парадоксально, сейчас ей лучше всего было держаться именно с этой разношерстной компанией. Вернешься к своим, получишь продолжительные пытки в когтях Турсейра Самахи, а затем ее сменят демоны Лэнга. Попадешься ларийцам, поднимут на рогатины. Местные крестьяне жутко озлобились на серых, в войсках даже вышел указ ни в коем случае не бродить по дорогам в одиночку. Конечно, колдунов это не касалось. Колдун-то уж сумеет о себе позаботиться. Но в том-то и беда, что ошейник из складного железа по-прежнему опоясывал шею бедной Муав, а маскировку под ларийку ее заставили снять. Так что сейчас она, увы, так же беззащитна, как любая безоружная простолюдинка. Не то чтобы Муав так уж нуждалась в этих глупых травках, которые сейчас резала женским ножом, выкованным юраном никелем, Ванесса одолжила. Просто ей ужасно не хотелось находиться на глазах у креола. Шумерский архимаг вызывал у нее неподдельную дрожь в коленях. Даже Бестельгласут Хаус не мог похвастаться таким могуществом. Муав наклонилась за корешком травяной соли, аккуратно выкопала, спрятала в кисет и замерла. Буквально в нескольких шагах от нее стояла невысокая сутулая фигура, безразлично глядящая в никуда пустыми глазами. Еще секунду назад там никого не было, но Уриш-проводник способен совершать очень значительные прыжки сквозь пространство. Мастер-телепортер смерил колдунью безучастным взглядом, нисколько не заинтересовавшись тем фактом, что одна из жертв оказалась такой же серой, как он сам. Тем более, что он знал это уже давно. Муав прижалась спиной к дереву. Ослабевшие пальцы безуспешно нащупывали рукоять кинжала Девкацы. Сейчас она на чем свет стоит, проклинала ошейник кабарских экзорцистов, сдавивший горло. Не будь его, колдунья еще могла бы трепыхаться сколько-то времени. Все же она носила оранжевый плащ, а это не так уж мало. Однако Уриш вовсе не собирался нападать. В левой руке он зажимал небольшую кадильницу, распространяющую вокруг сладковатый дымок. Колдун прислушался к шуршанию сухих листьев под когтистыми лапами, принюхался к дымку, а потом резко выхватил из кармана крохотный стеклянный шарик и с силой саданул его о дерево. Муав невольно зажмурилась. Магическая граната хлопнула совсем рядом с ней, забрызгав бледно-красной жидкостью. Но больше ничего не произошло. Только в воздухе повис сладковатый острый запах, странно пьянящий и кружащий голову. Муав закашлялась, она узнала этот аромат. Одна из разработок Себастиуса Трансмутатора, лучшего алхимика Серой Земли. Прямой опасности не несет, зато несет косвенную. Уриш-проводник исчез так же незаметно, как и появился. Он выполнил свою миссию. Муав же торопливо подобрала юбки и бросилась бежать к лагерю. Она отлично знала, в какой опасности оказалась. Но уже через несколько минут колдунья вновь замерла и попятилась. На тропе неподвижно стоял волк. Верхняя губа зверя приподнялась, обнажив белоснежные клыки кинжалы. Сквозь зубы вырывался утробный рык. Ларийский волк отличается от своего земного собрата. Он крупнее, шерсть у него почти черная, а клыки на порядок длиннее. Его можно даже назвать саблезубым. Ларийские волки – главная опасность ларийских лесов. И Уриш только что обрызгал Муав волчьей привадой. Колдунья медленно попятилась. При встрече с ларийским волком ни в коем случае нельзя бежать, нападет сразу. Обычно эти звери не грешат людоедством, но только не в том случае, если от дичи так завлекательно пахнет. Муав исступленно задергала ошейник. Если бы только удалось освободиться, что такое один-единственный волк для обученной колдуньи метаморфа? Ноздри зверя мелко задрожали. Он поднял голову и издал тонкий утробный вой. Из-за спины Муав ему ответили. Колдунья обернулась. Там стоял еще один волк. И еще. Целая стая. В теплое время года ларийские волки живут парами, выращивая волчат, но пока что стая еще не распалась. Муав встретилась взглядом с вожаком, старым и очень крупным волком, с почти побелевшей шерстью. И вот тут-то она закричала, дико, исступленно, не помня себя от ужаса. Логмир крепко спал в только что поставленной палатке. Вообще-то это была палатка «Four Girls». Но быстроногий герой так утомился за день, что брякнулся туда, не обращая внимания на протестующие вопли Ванессы. Она пыталась заставить Криола повлиять на Двурукова, но маг только равнодушно почесал живот и сказал, что ему наплевать. А в следующую минуту Ванесса и сама пожалела, что так неосторожно отвлекла учителя от дум о вселенских проблемах. Пробудившись, Криол решил продолжить обучение и начал безжалостно гонять ученицу по другой дисциплине, выбранной из списка – метаморфизму. Теорию метаморфизма Ванесса знала на зубок. С практикой дело пока что обстояло хуже. Самое сложное в этой науке – измениться в самый первый раз. Первое превращение всегда обходится ужасно тяжело, второе – заметно легче. А после нескольких сотен трансформаций это становится таким же простым, как завязывание шнурков. Конечно, метаморфизм – очень многообразная школа магии. Существует бесчисленные тысячи способов изменить свое тело и бесчисленные тысячи применений этого умения. К примеру, простая маскировка. Это можно назвать пластической хирургией над самим собой. Изменения не серьезны, они всего лишь придают тебе другую внешность. Пигментация кожи, формовка лица, наращивание или ужимание мышц, работа с костями. По сути, пустяк – самая легкая часть метаморфизма. Куда сложнее изменить тело более серьезным образом. Отрастить крылья или когти, третью руку или третий глаз, стать на полметра выше или ниже, покрыться роговым панцирем или заменить легкие на жабры. Подобное требует серьезного вмешательства в работу организма. Тут уже легкой косметикой не обойдешься. Метаморф, желающий чего-то подобного, должен отлично разбираться в собственной физиологии, слышать каждый орган, каждую клеточку. Первая же ошибка может оказаться последней, привести к превращению в бесформенную кучу протоплазмы. Нужно полностью подчинить себе организм, заставить его повиноваться беспрекословно и с безупречной точностью. Поэтому многие метаморфы предпочитают превращаться целиком, заранее составив матрицу. Принцип такой же, как у составления заклинаний или формовки доппелей. Чародей моделирует для себя образ, схему, а затем единым скачком меняется целиком. Чаще всего для этого берут уже готовый образец, к примеру, животное. Маг полностью копирует зверя, заносит все его параметры в магический блок памяти, и в его копилке появляется новый облик. Но можно создать и новую матрицу, не похожую ни на что другое. Однако все это касается лишь изменения формы, не затрагивая самой сути материи. Все животные построены по достаточно близкому принципу. Стать растением или грибом магу сложнее, но все же и это не влечет серьезных затруднений. Совсем другое дело, если пожелаешь стать чем-то в корне отличным от привычной нам протоплазмы. Тут потребен уже совершенно иной принцип действия. Хотя кое-кому из метаморфов превращение в камень или ожившую воду даются даже проще, чем трансформация в обезьяну или медведя. Какие самые главные проблемы метаморфизма? Их три. Первая – разница масс. Если твоя новая форма окажется больше или меньше тебя нынешнего, придется откуда-то брать дополнительную материю или как-то избавляться от излишков. Задачи, мягко говоря, непростые. Однако решение существует. Да не одно, а великое множество. Можно позаимствовать нужную массу из окружающего мира, а потом в него же сбросить ненужное. Можно хранить в карманном подпространстве небольшой запас, добавляя материю по мере необходимости. Можно преобразовать ее из энергии. Даже мана способна при нужде затвердеть, став частью тела. Можно хранить запасные тела в пространственной складке, меняя их как одежду. Другая проблема – разум. Человеческий разум приспособлен для человеческого тела. Да, душа, исторгнутая из него, не обязательно утратит память и мышление, но вполне может. Что делать, если мозг твоего нового тела куда проще и примитивнее человеческого? А если мозга нет вовсе? Однако и эта проблема решаема, и чародеи точно так же нашли немало способов ее преодолеть. Наконец, третья проблема, о которой новички вообще обычно не думают – освоение нового тела. Если превратишься в собаку, понадобится немалое время, прежде чем привыкнешь к передвижению на четырех ногах, появлению новых чувств, другому углу зрения. Не следует думать, что превратившись в птицу, ты сразу же сможешь вспорхнуть в воздух. Даже самим птицам сначала приходится этому учиться. Все это Ванесса выслушивала от Криола самым разнесчастным видом. Учитель словно специально задался целью вдолбить в голову ученицы, что магия – наисложнейшая вещь в мире, малейшая погрешность в которой может оказаться фатальной. Процент волшебников, погибших из-за собственной ошибки, чрезвычайно велик. Криол с большим удовольствием рассказывал о начинающих метаморфах, чуть было не погибших по собственной вине. К примеру, одна из его соучениц в свое время превратилась в змею с помощью вербального заклинания. Однако юная недоучка не учла, что змея не сможет произнести это заклинание повторно, а загодя загрузить нужные чары в память, конечно, не подумала. Однако на этот раз у девушки действительно начало что-то получаться. Под внимательным наблюдением и полным контролем учителя она сумела изменить форму и цвет руки. Десница в течение нескольких минут приобрела сначала оттенок темной бронзы, затем стала грязновато-пурпурной, а потом вновь вернулась к прежнему бледно-коричневому колеру. За время странствий по Каабару и Рари Ванесса приобрела легкий, но все же заметный загар. А вот с формой дело обстояло несколько хуже. Кожа на глазах покрылась буграми и рытвинами, а затем на ней выросли коротенькие пухлые жгутики, как у актинии. Более того, метаморфоза начала распространяться выше, подползая к плечу и явно намереваясь перекинуться на грудь и спину. Ванесса едва удержалась от испуганного визга, шокированно уставившись на то, что сама же и наколдовала. По счастью, Криол решил, что на первый раз хватит. Архимаг взял ученицу за руки, заглянул ей в глаза и начал руководить возвращением. Глядя в эти спокойные серые озера, Ванесса тоже успокоилась и сумела-таки обратить метаморфозу вспять. Криол пробежался пальцами по ее руке и одобрительно кивнул. Кожа вновь стала гладкой, как раньше. На лице архимага расплылась полуулыбка. Ученица игриво улыбнулась в ответ. Но в следующий миг Криол резко почернел, словно грозовая туча, и вспрыгнул на ноги, выхватывая из пространственной складки посох. Пистолет Ванессы также вылетел из кобуры, а его хозяйка кувыркнулась в сторону, перекатываясь через голову. Дело в том, что прямо из воздуха выпрыгнуло существо, целясь точно в Криола. Вспыхнула и рассыпалась личная защита, отражая первый удар твари, а уже через мгновение вокруг мага засветился каменный доспех. А из пальцев левой руки выметнулось огненное копье, устремляясь во врага столбом раскаленной плазмы. но существо даже не почесалось. Вторая ипостась Уриша-проводника обладает иммунитетом к большинству боевых чар. Монстр взлетел в воздух, уклоняясь от града пуль, ударившего со стороны Ванессы. Приземлился, оставив на земле несколько длинных полос от когтей, и вновь швырнул себя к цели, прямо на Криола. Он окончательно убедился, что жертва колдун, и слегка расслабился. Колдовства существо не опасалось нисколечко. За деревьями послышался женский крик. Ему вторила истошно визжащая Гвиньола. С момента нападения прошли считанные секунды, и она только теперь осознала, что происходит. Перепуганная принцесса бросилась в палатку, упала прямо на развалившегося Логмера, была немедленно облаплена, залепила нахалу пощечину и завизжала еще громче. Двурукий мгновенно проснулся, сообразил, что что-то неладно, и с бешеной скоростью вылетел из палатки, едва не обрушив ее к хабовой матери. Ророк и Флейм бешено закрутились, подобно вертолетным лопастям, но их помощь уже не потребовалась. Существо, прыгнувшее на Криола, ожидало от колдуна любой пакости, но только не того, что он выдернет прямо из воздуха длинную цепь необычной ковки и от души стеганет нападающего. Противодемоническая цепь сделала то, что не смогла сделать магия. Там, где она коснулась шкуры твари, та обуглилась и почернела, а в следующий миг к ней добавился адамантовый наконечник посоха. Обсидиановое оружие пронзило существо насквозь, а шею захлестнула ужасная цепь. Криол заработал с бешеной скоростью. Левой рукой он удерживал цепь, извивающаяся, словно живая. Правой переливал через посох настоящие потоки смертоносной магии. Его губы непрестанно шевелились, опутывая чудовище чарами слабости и бессилия. Существо дико заревело, не понимая, что происходит. Как мог колдун так легко его одолеть? Его, неуязвимого для любой магии! Уриш-проводник даже не подозревал, что нарвался на мага, владеющего искусством уже больше 100 лет попросту запрещенным на Серой Земле. Искусством истребления демонов. Архимаг криво ухмыльнулся, поняв, о чем думает погибающее чудовище, нанес еще несколько ударов, не давая существу телепортироваться прочь, полоснул его по глазам пылью Мардука и поставил ногу на бездыханный труп. Еще один демон погиб от руки Криола Урского. Муав плотно прижалась к дереву, стараясь даже не шевелиться. Волки подступали все ближе, жадно втягивая воздух. Все поглядывали на вожака, ожидая только сигнала. У стаи свои законы, и один из них – вожак всегда нападает первым. Но вот старый волк принял решение. Он что-то утробно проворчал, фыркнул и бросился. Муав обреченно зажмурилась. Она слышала, что смерть от волчьих зубов – одна из самых мучительных. Но атаки не последовало. Вместо нее – оглушительный крик и сдавленный визг, переходящий в бульканье. Колдунья мгновенно раскрыла глаза, ее взору предстал бушующий серебряный вихрь. Рыцарь в кирефовых доспехах только что отрубил волчьему вожаку голову и теперь бешено работал мечом, разгоняя ужасных хищников, словно жалких щенков. На сей раз паладин уже не охотился. Нет, он убивал. Первое время волки еще пытались огрызаться, но когда на землю упал 6-й труп, до них все же дошло, что эта добыча им не по зубам. Лот Гвайдеон нанес последний удар, разваливая очередного зверя на половинки, и опустил меч, без особого интереса провожая взглядом улепетывающих волков. Догонять их он не собирался. Это не нечисть, всего лишь обычное животное. Паладин повернулся к спасенной. Муав ехидно стояла ни жива, ни мертва, широко раскрыв глаза и тяжело дыша. Ее колотила мелкая дрожь. Сейчас она нисколько не походила на колдунью, самая обычная женщина. Лот Гвайдеон даже позабыл о том, что данная особа – природный враг его ордена, и он поступил так, как обычно поступал, спасая чью-то жизнь. Подал даме руку и успокаивающе улыбнулся. Муав медленно протянула ладонь навстречу кирефовой перчатке. На ее лице появилась неуверенная улыбка. Больше этим вечером ничего интересного не произошло.